Рассыпает в небе звезды ночь. Просто для тебя и для меня. И уходит без сомнения прочь. Прошлое сгорев в закате дня. Сонная мгла все покрыла парчой, скрытой радости злую печаль. Черная мгла мне споет ни о чем, слезы вдруг уронив тихо вдаль. Вечные сомнения бытия тлеют, словно угольки костра, и струною плачет жизнь моя о мечтах, забытых во вчера. Сонная мгла все покрыла парчой, скрытой радости злую печаль. Черная мгла мне споет ни о чем, слезы вдруг уронив тихо вдаль. Все плывет туман чудной рекой и рисует образы из снов. Не поймать мгновение рукой и не пережить былого вновь. Сонная мгла все покрыла парчой, скрытой радости злую печаль. Черная мгла мне споет ни о чем, слезы вдруг уронив тихо вдаль. Все проходит, ты уж нет следа от того, что явно было так. И сном мгла укутает года, где отыгран был последний акт. Сонная мгла все покрыла парчой, скрытой радости злую печаль. Черная мгла мне споет ни о чем, слезы вдруг уронив тихо вдаль.